По инициативе Южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакэньхэ», состоящей из 1550 с лишним южнокорейских гражданских и общественных организаций, 19 ноября во всех уголках Южной Кореи прошел четвертый тур общенародной акции протеста против Пакэньхэ. Здесь присутствовали 1 100 000 с лишним южнокорейских жителей, в том числе рабочие, учащиеся, представители оппозиционных партий, как Демократической партии Тубро, Партии народа и Партии справедливости. В Сеуле приняли участие в митинге более 740 тысяч жителей. Иностранные СМИ сообщили об этом на тему. Жители выражают сильный протест против Пакэньхэ, которая отказалась от расследования прокуратуры, и выражена готовность продолжать демонстрацию до достижения цели. По сообщениям южнокорейских Юнамньюс и МБС, 18 ноября южнокорейские студенты, обучающиеся в Вашингтонском университете, Университете Джорджтаун и Институте Мэриленд, опубликовали политическую декларацию. А 19 ноября в Риме корейцы и южнокорейские студенты в Италии провели митинг в знак требования отставки Пакэньхэ.